Истребитель танков «Ягдпанцер-38Д». 26 сентября 1944 Главное командование сухопутных сил Вермахта приняло решение об увеличении производства истребителей танков «Ягдпанцер-38 Хетцер». Машина имела неплохие боевые характеристики и, самое главное, была дешевле танков и самоходок немецкой разработки. А к этому времени промышленность Рейха испытывала дефицит материалов, станков, оборудования и опытных кадров, необходимых для выпуска танков. Свою лепту вносили и сильные бомбардировки промышленных предприятий, авиации союзников. В результате выпуск бронетехники стал падать, а потери на фронтах возрастали. Так как заводы компаний «Шкода» и «БММ», где велось производство хетцеров, и так не справлялись со спущенной им программой, к выпуску этих машин решили привлечь фирму «Алкет». Последней поручалось к концу года выйти на уровень производства ни много ни мало 1000 «Ягдпанцер-38» в месяц. Однако спустя несколько дней ситуация изменилась. Как уже говорилось, комиссия по развитию танков приняла решение сократить количество выпускаемых танковых шасси. В производстве оставались лишь «Хетцер», «Пантера» и «Королевский тигр» и машины на их базе. 19 октября 1944-го отдел испытаний танкового вооружения «ВАПРУФ-6», рассмотрев переданные ему материалы, сообщил, что истребитель танков «Ягдпанцер-38» в производственном и технологическом отношении плохо приспособлен для массового выпуска на германских предприятиях. В результате, в короткое время инженеры компаний BMM и «Алкет» переработали конструкцию «Хетцера», приспособив его для массового изготовления и внеся в конструкцию ряд изменений. «Аусфьерун Райх», как первоначально именовалась эта машина, получила новый, несколько уширенный и удлиненный бронекорпус с вертикальными листами в нижней части. У «Хетцера» они устанавливались с наклоном внутрь. В качестве силовой установки предусматривалось использование дизельного двигателя «Татра» мощностью 220 лошадиных сил с 5-скоростной коробкой перемены передач АК-580, а также новых усиленных бортовых передач, рулевого управления и подвески. Общее руководство работами по разработке этой машины осуществлял главный инженер компании «Алкет» Михелс. 20 ноября 1944-го в журнале генерала-инспектора артиллерии Главного командования сухопутных войск было записано, что разработка шасси новой самоходной установки, получившей наименование «Ягдпанцер-38Д» «Д. Дойчланд», закончена, и в ближайшее время начнется детальная разработка рубки и установки вооружения. 23 января 1945-го, представляя проект «Ягдпанцер-38Д» на заседании комиссии по развитию танков, инженер Михелс сообщил следующие подробности. Использование на новом шасси дизельного двигателя «Татра» В-12 воздушного охлаждения мощностью 220 лошадиных сил при 2000 оборотах в минуту позволяло увеличить подвижность машины и поднять скорость ее движения по сравнению с «Хетцером». Кроме того, более экономичный по сравнению с бензиновыми моторами, дизель обеспечивал значительно больший запас хода. При расходе топлива 76 литров на 100 км емкости бензобаков в 390 литров должно было хватить на 500 км при движении по шоссе и на 300 км по пересеченной местности. Конструкция корпуса и ходовой части позволяла безо всяких изменений в перспективе заменить 350-мм траки, которые использовались в проекте, на новые уширенные до 460 мм. Расчетная масса машины, имевшей лобовую броню в 60 мм и вооруженную 75-мм пушкой ПАК-39Л-48 с боекомплектом в 62 выстрела, составляла 16,7 тонн. Кроме того, фирма «Алкет» спроектировала для подвески «Ягдпанцер-38Д» новые усиленные вертикальные спиральные пружины, которые предполагалось использовать в будущем вместо горизонтальных рессор. Эта мера, не требовавшая серьезных изменений в конструкции машины, позволяла увеличить ее массу до 20 тонн. В заключение своего выступления инженер Михелс сказал, что проект «Ягдпанцер-38Д» является лучшим для массового серийного производства. Помимо орудия ПАК-39Л-48, предполагалось вооружать «Ягдпанцер-38Д» 75-мм пушкой ПАК-42Л-70, В этом случае масса была примерно на 500-600 кг тяжелее базового варианта и 105-мм гаубицей «Штурмхаубице 42-2». Михельс также сообщил, что помимо истребителя танков на базе Jagdpanzer-38D проектируется целое семейство боевых машин. Разведывательный танк с 20-мм пушкой в башне, разведывательный танк с 75-мм пушкой L-48 в открытой рубке, машина с установкой 120-мм миномета, бронетранспортер для перевозки пехоты, ремонтно-эвакуационный танк Bergepanzer-38D, зенитный танк с двумя 30-мм пушками в установке Kugelblitz. В некоторых источниках встречается упоминание о проектировании на шасси Jagdpanzer-38D танка 75-мм пушкой в башне ПЦ-4, но в протоколе заседания комиссии по развитию танков об этом ничего не сказано. Кроме перечисленных вариантов, в документе упоминается лишь о том, что разрабатывается еще два варианта машин на базе Jagdpanzer-38D, но никакой дополнительной информации по ним представлено не было. Для изготовления перечисленных боевых машин на базе Jagdpanzer-38D предполагалось использовать несколько увеличенный по длине корпус самоходки с уменьшением толщины лобового листа корпуса до 30 мм. Учитывая, что масса по сравнению с базовым истребителем танков уменьшалась, для установки на удлиненных шасси должен был использоваться дизельный двигатель воздушного охлаждения Tatra-103V12 мощностью 207 лошадиных сил при 2250 оборотов в минуту, но с той же коробкой передач АК-580. Предполагалось, что скорость разведывательных танков составит примерно 52 км в час. По мнению генерала-инспектора танковых войск, из перечисленных машин в первую очередь следовало начать выпуск разведывательных танков, причем в соотношении 1 к 1. Это аргументировалось тем, что использование открытой башни с 20-мм пушкой позволит лучше вести наблюдение за полем боя, а машины с 75-мм пушками смогут прикрыть разведку огнем. Кроме того, генерал-инспектор предложил рассмотреть вариант установки на разведывательном танке строенной установки 20-мм пушек МГ-151, если это можно сделать без серьезных переделок шасси. Однако первоочередной задачей оставалась организация серийного производства истребителя танков Jagdpanzer-38D. Лишь после этого можно было вести речь об организации выпуска машин на его базе. Уже в январе 45-го с компанией Alket заключили договор на изготовление двух опытных образцов Jagdpanzer-38D. При этом первые 5 серийных машин фирма должна была сдать в марте, а к декабрю 45-го планировалось достичь выпуска 800 самоходок в месяц. Компания Womac должна была собрать первый образец Jagdpanzer-38D к 5 июля, а к декабрю выпускать по 300 штук ежемесячно. Вслед за Womac к изготовлению нового истребителя танков подключалась компания MIAG. В феврале 45-го были внесены некоторые коррективы, и график выпуска Jagdpanzer-38D на ближайшие месяцы выглядел следующим образом: май – 10 машин, июнь – 50, июль – 80 и август – 120. 14 марта 45-го генерал-инспектор танковых войск сообщил, что с июля необходимо перейти на производство Jagdpanzer-38D с 75-мм пушкой ПАК-42Л-70, боекомплект 50 выстрелов и с уменьшенной до 50 мм лобовой броней. В перспективе планировался переход на установку этого орудия в самоходку без противооткатных устройств Jagdpanzer-38D Star. Первые такие машины должны были покинуть заводские цеха в июне 45-го. Планировалось, что два первых образца Jagdpanzer-38D Star с 75-мм орудиями ПАК-42Л-70 будут собраны к 20 апреля 45-го и продемонстрированы Гитлеру. 23 марта 45-го представители компании «Zahnradfabrik» Фридрих Схафене, она занималась изготовлением коробок перемены передач для танков, сообщили Управлению вооружений сухопутных войск, что по полученным от фирмы Alket сведениям, сборка первых двух Jagdpanzer-38D задерживается из-за отсутствия коробок перемены передач. При получении последних машины могли быть закончены в течение 8 дней. А так как предполагалось первые образцы Ягдпанцер 38D отправить на показ руководству Рейха 15 апреля 45-го, то 5 апреля коробки передач погрузили на грузовики и отправили в Берлин. Никаких данных о том, были ли закончены два опытных образца Ягдпанцер 38D и какова их дальнейшая судьба, обнаружить не удалось. Никакой информации не удалось получить и от представителей фирмы Alket, допрошенных после войны представителями англо-американского командования. Немецкие инженеры сообщили лишь то, что большая часть документов компании сгорела в ходе бомбежки.